День, когда он видел ее в последний раз, отпечатался в памяти, словно клеймо на боку племенной коровы. Девушка поднялась с дивана и пошла к двери. Лишь на мгновение он увидел ее лицо, освещенное светом из окна. Она улыбалась впервые за долгое время. «Меня не будет какое-то время в городе», — обернувшись на пороге, тихо сказала она и ушла. Вдруг стало невыносимо тихо. А потом звуки набросились на него, разрывая барабанные перепонки. Капающая вода в кране, визг тормозов за окном, шуршание шин по асфальту, далекие крики, медленные, шаркающие шаги соседки из двери напротив, мурлыканье ее загулявшего кота, просящегося домой, шум сточных вод, легкий треск электричества в проводах за окном, тихое шуршание плотной, потертой ткани о подоконник, завывание ветра вентиляции. Ничто не умерло с ее уходом. Жизнь продолжалась. В 90-е Джет Парсонс превратился в груду человеческих костей, затянутых в кожу и кинутых гнить в старое инвалидное кресло. На какое-то время после ухода Эвелин Маккой он будто ожил, впервые начав жить на полную катушку, не обращая внимания на нелепо накрытые клетчатым пледом бездвижные ноги, как в дурацком старом фильме. Он вступил в сообщество таких же, как и он, людей с ограниченными возможностями и на деньги из благотворительного фонда посетил то ли 15, то ли 20 стран, после 10 перестал их считать. Их возили на экскурсии, селили в роскошные отели, роскошные по сравнению со старой квартирой, заваленной газетами. Все старались услужить им, помочь. И что удивительно, он совсем не чувствовал себя жалким или немощным, предпочитая думать, что наконец-то получает то, что заслуживает. У него появилась девушка. Она точно так же, как и он, потеряла возможность ходить, упав с высоты. И так же, как и он, попытки совершить самоубийство. Было что-то странное и жуткое в том, что для того, чтобы им встретиться, пришлось пройти на такое. Либо пан, либо пропал. Следующие несколько лет он был по-настоящему счастлив, пока в один день его любимая не решила закончить начатое и не съехала с обрыва в реку. По иронии, это он привез ее сюда на очередную годовщину знакомства. Думал, что это будет романтично провести несколько дней в маленьком деревянном доме у озера. Кто же знал? Джет начал пить. Девушка не оставила предсмертной записки, и его мучил вопрос, мог ли он что-то изменить. Алкоголь заглушал орущие наперебой голоса и давал временное облегчение. Правда, просыпаться на утро было настолько паршиво, что несколько раз и его самого посещала мысль, а не закончить ли все это прямо сейчас. Он переехал к себе на старую квартиру с окнами, выходящими на старое кирпичное здание с поблекшей от времени вывеской «Отель и бар. Зеленая собака». Там, в мутных окнах, все еще каждую субботу проходили безумные вечеринки, иногда заканчивающиеся непоправимым. Как тогда, когда он видел совсем молодую девчонку, шагнувшую с окна 9-го этажа под пелену дождя и ставшую лужей на асфальте. Когда это было, уже и не вспомнить. Вмешиваться в чужие дела и тем более выдавать свое присутствие не хотел никто из еще оставшихся в живых жильцов этого дома. Они прекрасно понимали, что там происходят страшные вещи, не могли не понимать. Но закрывали на все глаза. Это не их проблема. Стыдно было признаться самому себе, но эти бесшабашные вечеринки спасали его. В надежде не сдаться, он ждал каждую субботу, чтобы прильнуть к грязным окнам и смотреть, как мучаются невинные жертвы. Ему не доставляло это удовольствие, напротив, это было так ужасно, что отрезвляло и вселяло жажду жизни. Иногда, обезумев от ужаса, происходящего в доме напротив, Джет напивался и сидел, уставившись в старый, заляпанный жирными пятнами диван. Он представлял, что к нему опять пришла она, Эвелин Маккой. Вот девушка входит в комнату, забирается с ногами на диван, ее немного морозит с похмелья, и она кутается в теплый свитер, натягивая капюшон на глаза. Одинокая лампочка на потолке покачивается от сквозняка, проникающего сквозь прикрытые, вытертыми бархатными шторами окна, и всего на секунду высвечивает ее лицо. Такое родное, такое знакомое. Нельзя было сосчитать, сколько дней и ночей он провел, вглядываясь в ее черты, сидя у письменного стола, заваленного бумагами. Водя пальцем по пожелтевшей бумаге, он повторял каждую линию и мог бы нарисовать ее даже с закрытыми глазами. Девушка сидит на диване, он напротив нее. Они молчат, и это молчание такое вкусное, плотное, словно вишневое варенье, которое когда-то очень давно варила его бабушка. Так и хочется взять ложку побольше и запихивать его в рот, щурясь от удовольствия. Она проводит рукой по слегка отросшим волосам, уже закрывающим уши. Ему так больше нравится. Но кто будет спрашивать? Иногда Эвелин улыбается и что-то рассказывает ему своим текучим, словно вода в реке, голосом. А он слушает, не вникая в слова, молясь лишь о том, чтобы она не замолкала. Вот и сейчас. Тусклая лампочка выхватывала жалкий клочок, заваленный хламом комнаты. У зашторенного окна стоял продавленный диван, весь в жирных пятнах, пролитой на него еды. Старая плотная ткань, некогда бывшая бархатными занавесками, непонятный кич для закоренелого холостяка, висела неровно. Пара колец была оторвана, края обтрепались. Днем через эти прорехи могли бы проникать солнечные лучи, если бы окно не выходило прямо в стену высокого кирпичного старого здания, казавшегося совсем разрушенным. Да и этот дом, эта комната – оставляли впечатление давно забытого прошлого. Трудно было поверить, что здесь еще мог кто-то жить. Джет Парсонс не спал. Последнее время ему хватало провалиться в сон на несколько минут, сидя прямо в инвалидном кресле. Не было рядом никого, кто мог бы ему помочь перебраться на постель, а потом обратно. А уезжать в городскую богадельню для таких одиноких инвалидов, как он, не хотелось. Хватит. И так полжизни провел в белых стенах. Он сидел спиной к окну и смотрел на желтый круг света, словно отбрасываемый софитами. Прямо в центре него стоял стол, заваленный газетами и журналами, какими-то старыми книгами, фотографиями. Много часов он проводил, скрючившись над очередным потрепанным от времени изданием, всматриваясь в потускневшие буквы. Тут была вся его история. От деда, пойманного, когда Джет был совсем маленьким, до короткой заметки о том, что женщина-инвалид съехала с обрыва прямо в озеро. Он тогда не хотел, чтобы ее посчитали ненормальной, и сказал всем, что был рядом, и что она просто сорвалась. Кресло понеслось вниз, и ничего уже нельзя было сделать. Дрожащие, крючковатые, старческие пальцы перебирали пожелтевшие и почти рассыпавшиеся от времени клочки бумаги. Чернила выцвели, и практически ничего нельзя было разобрать. Но ему это было не нужно. Он заучил их все наизусть, как и образ той, кто открыл ему дверь в свой иной мир. Пройдет еще пара дней, и Джет Парсонс тихо умрет во сне в собственном инвалидном кресле на 91-м году жизни. Тело найдет соседка, внучка той старой корги, приютившей плешивую собачонку, раздражающую всех своим лаем. Почувствует сладковатый до тошноты запах. Старую квартиру никто не тронет. Да и зачем? В доме и так было полно свободного места. Только никто не спешил сюда заселяться. И даже газетные вырезки, вся история одного человека так и будут лежать на большом письменном столе. Никто не умрет с его уходом. Жизнь продолжится.